В Москве Мельников вновь поступает в распоряжение разведуправштаба РКК. Его назначают заместителем начальника управления и одновременно начальником второго агентурного отдела. В феврале 1933 года в связи с 15-летием РКК его награждают орденом Красного Знамени за исключительную храбрость, мужество и умелое руководство боевыми действиями. В дальнейшем Мельников был уполномоченным НКИТ СССР по Дальнему Востоку, генеральным консулом СССР в Нью-Йорке, ответственным инструктором ЦК КПБ Украины. И, наконец, возглавляет службу связи секретариата ИККИ под именем Борис Мюллер. В его служебные обязанности входили организации поддержания связи с филиалами Коминтерна в Европе с помощью курьеров и по радио. Для этого он, в частности, организовал сеть радиопередающих станций в Лондоне, Париже, Варшаве, Стокгольме и Осло. Арестовали Мельникова 4 мая 1937 года, а 25 ноября приговорили к высшей мере наказания. Но еще 8 месяцев он руководил из тюремной камеры заграничной агентурой и передавал дела преемникам. Приговор был приведен в исполнение 28 июля 1938 года. Реабилитировали Бориса Николаевича Мельникова 10 марта 1956 года. По договоренности с правительством Сунь Яцена в Китай с 1923 года начинают прибывать советские военные советники, которые помогают проводить боевые операции на фронтах гражданской войны и готовить новые кадры военных специалистов, школа ВАМПУ. Их оформлением и отправкой занимался разведотдел, потом разведуправштаба РКК. Среди первых советников были Герман, Черепанов, Поляк, Смоленцев, Терешатов и другие. Некоторые из военных советников продолжали потом службу в военной разведке. Военным атташе и резидентом в Китае с 1922 года был Геккер. Анатолий Ильич Геккер родился 25 августа 6 сентября 1888 года в Тифлисе, Тбилиси, в семье потомственного дворянина, военного врача Кавказской армии. Окончив с отличием Тифлисскую гимназию, он поступил во Владимирское военное училище в Санкт-Петербурге, из которого был выпущен в 1909 году в звании подпоручик. Служил в 102-м Вятском пехотном полку в Гродно, характеризовался как отличный строевой офицер, исполнительный и находчивый. В начале 1913 года Геккера перевели в отдельный корпус пограничной стражи. В период Первой мировой войны он воевал на Румынском фронте. Дважды был ранен, за боевые заслуги награжден 4 орденами. В 1916-1917 годах учился на курсах при Академии Генерального штаба, окончив который, получил назначение на Румынский фронт в штаб 33-го армейского корпуса. После февральской революции штабс-ротмистр Геккер избран членом корпусного комитета. В сентябре он вступил в РСДРПБ. В ноябре военно-революционный комитет избрал его начальником штаба 33-го корпуса, а в декабре командующим 8-й армии Румынского фронта.